Сноу нанес на открытую рану маковое молоко. Кровь Тибольта смешалась с ярким красным цветом мази. Джон снова затянул бронзовый винт на поясе и достал еще одну маленькую баночку. Жидкость в ней была белой, но гораздо более жидкой, чем предыдущая. «Возьми это», — сказал Джон. «Это немного, но поможет уменьшить боль». Сир Лорент в ярости бросился через стол к Джону. Однако сир Давин и лорд Дамон удержали его. «Перестань, Лорент», — сказал сир Давин. «Мы находимся под флагом переговоров. Твой сын ранен, но он жив. А лютоволк убьет тебя быстрее, чем стража», — сказал он, кивнув в сторону призрака. Красные глаза лютоволка блеснули в свете костра, но он не двинулся с места. «Он нарушил клятву, и это стоило ему руки», — сказал Сноу, когда ребята из зимнего городка вывели из комнаты Тибольта с каменным лицом. «Но голод — это совсем другое дело. Это может стоить ему жизни. Вы можете дождаться возвращения великого Тайвина Ланнистера на запад, но у ваших детей нет столько времени». Джон стоял в темноте, наедине со своими мыслями. На небе виднелся убывающий полумесяц. Рядом с ним были десятки вооруженных северян, а также Эддард Карстерк, маленький Джон Амбер и девушки из рода Мормонт. Все они вызвались добровольцами, когда Джон объяснил свой план. Молчание было необходимо, поэтому никто не произносил ни слова, даже разговорчивый маленький Джон. Они разбили лагерь на вершине Козьей тропы, которая раньше была скрыта. Тропа велась вниз по ущелью, ведущему к долине. Она была каменистой и узкой. Люди, идущие вверх или вниз по тропе, могли легко спрятаться за выступами и скалами. Даже при свете дня гвардейцы Лиффорда не замечали никакого движения, когда северные и речные войска выходили на Акскросс. Джон не позволит Марбрандам повторить этот трюк. Поскольку огонь был запрещен, мужчинам и женщинам оставалось только вглядываться в ночь и гадать, не нападут ли на них с запада. Только один человек из четырех бодрствовал, остальные же дремали, уверенные в том, что патрульные быстро поднимут тревогу. Многие улеглись на земле или камнях, закутавшись в меха и плотные плащи. В эту ночь Джону не нужно было спать, и он не тратил силы, всматриваясь в темноту. Вместо этого он размышлял о своих видениях, о гибели Валерии и извержении 14 огней, о кровавом вороне и великих бастардах, и, наконец, о принцессах династии Таргариен, поглощенных железным троном. Последняя принцесса преследовала его во сне, высокая и стройная, в бледном розовом платье без рукавов, с белым кружевом, которое резко контрастировало с ее оливковой кожей. Она улыбнулась и потянулась к нему. Ее глаза не были темно-карими, как у матери и других мартилов. Они были такими же, как у ее отца, темно-фиолетовыми, цвета индиго. «Любимый», — прошептала она, но это было невозможно. Рейнис Таргариен умерла 16 лет назад. Ее и ее маленького брата убили раньше матери. Она была ранена полсотни раз, и ее окровавленное тело представили Ланнистерам как военный трофей. Джон не был глупцом, который живет в мире песен и историй. В жизни зло побеждает, и Рейнис не могла быть тайно вывезена из Красного замка. «Любимый», — снова прошептала она, и ее фиолетовые глаза озорно блеснули. Джон засомневался, не сходит ли он с ума. Представителей рода Таргариенов отличала склонность к безумию, а те, кто видел пророческие сны, часто умирали раньше положенного. Однако если это и было безумием, то оно было прекрасным. В более милосердном мире Рейнис могла бы вырасти милой, доброй и умной девушкой. У нее был маленький черный котенок, которого назвали Балерион в честь великого черного дракона Игона Завоевателя. Она умерла, но, возможно, кот все еще жив и прячется в тени Красного замка. Лютоволк прервал размышления Джона, толкнув его мордой. Жесткие гранатовые глаза зверя смотрели вниз по тропе. Джон чувствовал напряжение под густым белым мехом лютоволка и ощущал тревогу охоты. Призрак учуял запах врага. В волчьем лесу стая лютоволков могла обнаружить лося или оленя за много миль, полагаясь лишь на свой нюх. Пришло время, и Джон поднялся, что-то прошептал часовым и приказал всем встать, сохраняя тишину. Врага по-прежнему не было видно, но Джон не сомневался, что призрак его учуял. Тропинка вниз по перевалу начиналась на большой поляне, сбоку от речной дороги. Мормонты стояли рядом с дорогой и образовывали крепкую стену из щитов в несколько рядов, с длинными копьями наготове. Стальные щиты с изображением свирепого черного медведя будут первым и, возможно, последним зрелищем, которое увидят жители Запада. Многочисленные ряды лучников были скрыты за скалами, расположенными на изгибе полукруга. Джон присел рядом с призраком и сестрами Мормонт. С другой стороны ждали маленький Джон, Эддард Карстерк и Первин Фрей, готовые к прыжку. Джон приказал другим командирам захлопнуть ловушку только тогда, когда появится по меньшей мере дюжина врагов. «Мне кажется, я что-то слышу», – прошептала Джори, сидевшая справа от него. Через мгновение Дейси тихо сказала: «Да, звуки становятся громче». За поляной темные фигуры воинов осторожно двигались вперед, прикрываясь щитами. Во мгле он увидел смесь символов: горящие деревья, зеленые стрелы, пурпурные звезды и черные копья. Но среди них не было багрового льва Сира Давина. «Тишина больше не была нужна. Натягивай!» — крикнул Джон. Позади него стояли дюжина лучников. В темноте было сложно попасть в цель, но лучникам и не нужно было быть такими точными, ведь они стреляли по толпе. «Стреляй!» Стрелы взмыли в воздух. Некоторые из них упали на камни или щиты, не причинив вреда, но другие достигли цели, вызывая крики боли. Стрелы продолжали лететь, превращаясь в призрачные фигуры. Из-за деревьев раздался громкий крик: «Вперед! В атаку! За утес Костерли!» Люди бросились на поляну, размахивая мечами и издавая боевые кличи. Стена из щитов двинулась вперед, напоминая о своей грозной силе. Первые ряды воинов опустились на колени, выставив копья под небольшим углом. Древки упирались в каменистую землю, а лезвия копий торчали от бедер и колен. Воины второго ряда плотно прижались сзади, сомкнув щиты и вытянув копья на уровне груди. Воины последней шеренги держали копья обеими руками, перекинув их через сдвоенные щиты, которые были прикреплены к спинам воинов первого ряда. Эта стальная стена имела несколько уязвимых мест, но при этом представляла собой многослойную защиту, способную нанести серьезный колющий удар. Как только западные воины осознали, что им грозит опасность, северяне атаковали их с флангов. Призрак без труда разрывал людей на части, кусая их за горло и разрывая руки. Отряд под командованием Лиры, Джори и Дейси напал с правой стороны, повалив врагов на землю, в то время как отряд маленького Джона и Эддарда Карстерка вступил в бой с левой стороны. Джон взмахнул алебардой, древковым оружием с трехгранным наконечником. Он использовал крюк на обухе, чтобы повалить противников на землю. Попытка наступления западных воинов не увенчалась успехом. Они начали отступать, медленно продвигаясь обратно к тропе, держа щиты над головой. Воины были слишком дисциплинированы, чтобы бежать. Маленький Джон схватил обеими руками большой камень и с громким криком бросил его. Камень с глухим стуком ударился о землю, частично перекрывая вход на козью тропу. Рыцари оказались в ловушке и были вынуждены развернуться, чтобы бежать. При этом они подставляли спины под удары копий и мечей. «Лучники, стреляйте по ним», — приказал Джон. Ряды лучников подняли оружие к небу, и на тропу посыпались залпы стрел. Люди прятались за щитами. Дождь стрел был скорее живописен, чем эффективен. В отличие от вороновых зубов, лучники Джона стреляли не с большой высоты и не из мощных луков чердрева. Град стрел остановил врага, сделав его легкой добычей для атаки с трех сторон. Западники, зажатые в небольшом пространстве, начали сдаваться и бросать оружие. Джон искал знак горящего апельсинового дерева на сером фоне. Наконец он нашел сира Лорента в окружении рыцарей дома Марбранта и вооруженных людей. Лорент был ранен в правое плечо, но не выглядел умирающим, в отличие от его людей, которые были тяжело ранены. У них были отрезаны конечности и разорваны животы. Они лежали на каменистой земле, истекая кровью и вываливая кишки. «Сноу», — сказала Дейси, — «мы взяли в плен более двух дюжин человек и убили в три раза больше. Возможно, на тропе остались и другие тела. Не думаю, что они снова нападут, но выставьте охрану у входа. 30 копейщиков смогли бы сдержать их, даже если бы противника было в 10 раз больше. И постройте стену, чтобы защитить наших бойцов от любой атаки на расстоянии. И чтобы наши лучники могли стрелять, находясь под прикрытием», — распорядился Джон. «Как во имя семи преисподних, ты узнал, что мы нападем?» — ахнул сир Лорент. «Этот путь был скрыт до тех пор, пока мой волк не обнаружил его. Однако всего два дня назад здесь проехали верхом 2000 человек. Чтобы не найти эту тропу, нужно быть слепым и глухим. Я знал, что жители Запада будут жаждать мести, а что может быть лучше, чем неожиданно захватить наш замок? Но ночная атака — это не дело для рыцаря, сир. Поэтому вы угодили в ловушку», — объяснил он. «И что же будет? Ты уморишь нас голодом или убьешь здесь?» — спросил Марбрант. «Это зависит от вашего отца. Будем надеяться, что он мудрее своего сына», — сказал Джон, когда новых пленников ввели в замок. В ту ночь Джон не мог уснуть. Когда они вернулись в замок, Мистер Гаэмон осмотрел пленников в присутствии Джона и мальчиков из Зимнего городка. Сражение было очевидным, и ни один северянин не получил даже легкого ранения. Западные жители были в худшем состоянии, но раненым оказали хорошую помощь. Сир Лорент должен был полностью восстановить свою правую руку. В отличие от Риверона, в золотом зубе было достаточно макового молока, уксуса и сонного вина. Затем он пригласил леди Мармонт и Виндила Мандерли. Даже сир Стиврон смог прийти, к огорчению черного Уолдера. Маленький Джон, Эддард Карстерк, Лира и Джори тоже были там и с удовольствием рассказывали о своем участии в битве. Дисси Мармонт взяла на себя ответственность за защиту замка. Амберу нравилось преувеличивать размеры камня, который он бросил. Через несколько дней камень станет валуном, который будет весить больше лошади, и маленький Джон одним мощным броском сможет сразить дюжину людей. Северяне поднимали тосты и смеялись, когда Джон рассказывал о своем успехе. Но никто не задавал вопросов о пленниках. Их судьба была в руках Джона Сноу. Позже он остался один в солярии, а остальные командиры отправились спать. Свет снаружи приобрел мягкий голубой оттенок, похожий на цвет неба в тот короткий период, когда солнце уже скрылось за горизонтом. Это было хорошее время, чтобы поразмышлять, спланировать и осмыслить события последних дней и грядущих сражений. Однако, когда Джон закрыл глаза, перед ним возник лишь образ Рейнис Таргариен с ее милой и нежной улыбкой. В его сне она была на несколько лет старше его, хотя на самом деле ей было всего 3 года, когда она ушла из жизни. Сейчас Джон использовал детей в качестве живого щита, чтобы нанести урон Ланнистерам. Одной из таких детей была дочь леди Дорны, жене, которой тоже было всего 3 года. Девочка пока не умерла, но без еды это могло быстро произойти. Кровавый ворон сказал Джону, что он, дракон, спрятавшийся под личиной волка. Было ли это ложью, Джон не знал, но сны были слишком сильны, чтобы их игнорировать. Драконы не подчинялись ни богам, ни людям. Если бы Рейнис был дракон, а не котенок, Ланнистеры познали бы пламя и кровь. Ранним утром в замке стояла тишина. Джон вместе с призраком осмотрел множество башен. Он мог бы узнать все с помощью ворона, но хотел получить донесение от множества дозорных, выставленных прошлой ночью. С высоких башен Золотого Зуба открывался прекрасный вид на окрестности, но никто не видел битвы, произошедшей прошлой ночью. Наблюдатели на стенах, конечно, слышали шум и видели, как в темноте отступали фигуры, но козья тропа оставалась скрытой от их глаз. В то утро в лагере Ланнистеров было мало активности, за исключением нескольких солдат, которые присоединились к западной армии. Их было слишком мало, чтобы компенсировать потери, которые они понесли в ночной стычке. Джон направился в лазарет. Стражники вытягивались по струнке, а слуги отступали, когда он проходил мимо. Никто не решался взглянуть ему в глаза. Никто не осмеливался даже прикоснуться к белому волку, который шел рядом с ним. В лазарете было около дюжины самодельных тюфяков, на которых лежали раненые западные люди. В дверях Джона встретил усталый мистер Гаэмон. Джон велел старику отдохнуть и отдохнуть, а Чет отвел его к завешенной занавеской кровати, где дремал Тибольд Марбранд. Джон осмотрел правую руку мальчика. Жгут все еще был прикреплен, но Чет уже начал постепенно ослаблять винт, как и было велено. Рана была чистой, кровотечение остановилось, и кожа под бинтами начала покрываться струпьями. Тут Джон заметил крошку хлеба, которая застряла под камзолом Тибольта. «Чет, кто вчера вечером был наедине с Тибольтом?» — спросил Джон. «Только ребята из Зимнего городка, мистер. Мы никогда не оставляли Гаэмона с ним наедине. Я наблюдал за ним почти всю ночь, но Герри, когда мне нужно было отойти, помогал», — признался Чет. «Приведи его ко мне». Белокурый мальчик с зелеными глазами вздрогнул, увидев суровое лицо Джона. Герри, возможно, и не был бастардом, но он тоже хорошо почувствовал, что у него неприятности. «Герри, ты хочешь мне что-то сказать?» – осторожно спросил Сноу, заметив, что Чет отвел взгляд. Слова сорвались с его губ в спешке. «Мистер, я покормил его так, как он страдал. Я дал ему порцию ячменной похлебки и половину буханки хлеба. Я думал, что война – это где сражаются и умирают, а не то, где морят голодом», — сказал мальчик, опустив глаза. «Войны превращают нас всех в чудовищ», — произнес Сноу. «Я накормил еще нескольких, сира Мартина Ланнистера и маленькую девочку. Я не сожалею об этом, но готов понести наказание», — признался Герри. Сноу вздохнул. Он был удивлен тем, что среди сотен заключенных Герри смог отыскать своих кузенов. Я обещал твоей матери, что ты будешь в безопасности. Я понимаю твои чувства, произнес Джон. Будь осторожнее и больше так не делай. Чет дернул его за руку и сказал: мистер, он просыпается. Тибольд Марбран сел и сонно огляделся по сторонам. Увидев Джона, мальчик насторожился, его зеленые глаза расширились. «Лорд Сноу», — начал он, — «как ты себя чувствуешь?» — спросил Джон, перебив его. Мальчик посмотрел на свою искалеченную руку. «Это странно, я не чувствую боли, но я думал, что от макового молока клонит в сон. Маковое молоко мы использовали только один раз. Вчера вечером и сегодня утром ты пил отвар ивовой коры. Это средство облегчает боль, но если его выпить слишком много, оно может стать ядом», — пояснил Джон. «Лорд Сноу, я слышал, что ночью привезли новых пленников. Мистер Гаэмон сказал, что среди них был и мой отец. Он был ранен, но должен поправиться. Милорд, пощадите моего отца, он только хотел спасти меня. Ваш лорд-отец тоже попытался бы спасти вас. Пожалуйста», — взмолился Тибольд. «К сожалению, лорд-отец Джона был уже мертв». Лорент Марбранд пытался окружить замок. Любая попытка спасти Тибольда вызвала бы тревогу в замке, а стратегия контроля над речной дорогой провалилась бы, когда сир Виллис Мандерли прибыл бы через день или два. Еще несколько тысяч северян сокрушили бы силы ланнистеров. Однако мальчик умолял за свою семью, и Джон не мог оставить его в беде. «Проявлять милосердие на войне – задача не из легких, но я учту твою просьбу. Ты достаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы идти», — Марбранд утвердительно кивнул. Джон дал необходимые распоряжения и отодвинул занавеску, чтобы в угол проникло утреннее солнце. Он проводил мальчика к его отцу Лоренту Марбранду. Вскоре вернулся Чет с леди Козеллой. Родители обняли своего сына, и Джон оставил семью наедине, но под надежной охраной. В то утро Джон сидел за столом только с Мейдж, Мормонт и Алисоной Лиффорд, а остальные обитатели лагеря медленно шли в солярий. В это время лагерь ланнистеров поднял флаг, сигнализируя о желании провести переговоры. Давина Ланнистера и Дамана Марбранда провели через замок. «Лорд Эшмарк сильно постарел за ночь. Мой сын?» — с надеждой спросил Эшмарк. «Он ранен, но должен поправиться. Сейчас он с женой и Тибольтом», — ответил Джон. «Эта идея напасть была только его?» «Да, мы пытались отговорить этого глупца от геройства, и сказали, что утром мы должны сначала разведать тропу», — фыркнул сир Давин. «Что будет, когда мы уйдем, Сноу? Ты все еще собираешься морить нас голодом?» — спросил Дамон. «Я не менял своих требований. Мне нужна еда и припасы для моих людей. Дайте их мне, и не будет никаких сражений, по крайней мере, в западных землях. Лорд Тейвин рассердится, но я не хочу, чтобы мой сын, невестка и единственный внук умерли. Я не могу говорить за других лордов, но Эшмарк отступит», — сдался Марбранд. «А вы, сир Давин, будете смотреть, как голодают ваш отец, мать и две младшие сестры?» — спросил Джон. «Сноу, ты настоящий ублюдок, и я не о твоем происхождении. Тейвин, вероятно, отрубит мне голову за это», — ответил Давин, потирая густую темно-желтую бороду. «Но если мы доставим вам то, что вы просите, откуда нам знать, что вы выполните свою часть сделки? Откуда нам знать, что ваши люди не изнасилуют женщин и не убьют детей? Как с вами обращались, леди Лиффорд?» — спросил Джон у наследницы Зуба. «Помимо того, что нас не кормит уже два дня и мы видим, как голодают дети», — не сдержалась Алисона. «Сир Давин и лорд Марбранд, северяне не причинили нам вреда. Они защищали женщин, и я не видела и не слышала о каком-либо насилии. Я даю вам обещание», — сказал Джон. «Пока вы будете отправлять припасы, которые мы просим, пленники не пострадают. Клянусь честью дома Старк, когда война закончится, они будут возвращены вам целыми и невредимыми. Хорошо, у вас будет зерно и мясо. Сегодня мы отправим все, что у нас есть в лагере, и мы будем регулярно доставлять продовольствие в Золотой Зуб каждую неделю», — согласился Давин. Джон внимательно посмотрел на него. Рыцарь был откровенен и угрюм, но казался честным и обладал большим авторитетом. На Западе было мало людей, которые могли бы говорить от имени дома Ланнистер. «Я обещаю хорошо обращаться с пленными, но если вы придумаете какой-нибудь дурацкий план, попытавшись переправить людей в мешках с зерном и мясом, я сурово отвечу на подобные выходки, и кровь ваших женщин и детей будет на ваших руках». Ланнистер кивнул и произнес: «Мы не забудем твои слова, Сноу». Джон не мог понять, была ли это угроза. «Лорд Марбранд, я верну вам вашего сына Лорента и людей, которых мы задержали вчера», — сказал он. «Зачем тебе это, бастард?» — спросил Давин с подозрением. «Сир Лорент бывает вспыльчив, но его сын более рассудителен. Тибольд просил за него, и я дарую вам эту милость. Нам не нужно столько пленных. Мы освободим и простых пленников после того, как они поклянутся никогда не брать в руки оружие против севера и не нападать на речные земли. Или вы собираетесь нарушить свое слово, если сир Лорент вернется? Я тоже беспокоюсь о жизни своей невестки и внука. Многие Лиффорды – мои родственники, и я боюсь не только за своего сына», – сказал лорд Эшмарка. «Не думайте, что это что-то меняет, Сноу. Дом Ланнистер будет мстить», – воскликнул Давин. «Это определенно была угроза». «Я с нетерпением жду ответа Ланнистеров», – ответил Джон. Стражники сопроводили сира Давина и лорда Дамона в лазарет. Джон распорядился приготовить для пленников обильный обед. Мальчишки из зимнего городка поспешили передать это распоряжение на кухню и в подземелье. Алисон Лиффорд заинтересовалась происходящим, но все же не стала задерживаться и поспешила рассказать обо всем своим тетушкам и другим дамам. Когда гости с запада и леди ушли, Мейдж Мормонт тоже встала, чтобы уйти, но сначала она повернулась к Джону. «Ты спас много жизней, но они ненавидят и боятся тебя. Они плюют на твою милость». Он пожал плечами. «Не слова, а действия определяют исход. Они дали обещание, как и я, но до тех пор получаем поставки. Леди Мормонт, я хотел бы попросить вас сохранить золотой зуб для севера. Основным силам придется пройти долгий путь на юг по золотой дороге. Марш будет изнурительным, а запасы продовольствия с запада обеспечат солдат и лошадей. Я уверен, что ваши воины будут дисциплинированными и бдительными». «Да, Сноу», — она помедлила. «Ты бы позволил им умереть, младенцам и женщинам?» «Я, волк леди Мейдж, я бы убил всех в золотом зубе, если бы это гарантировало безопасность моей семьи». Слова не достигли души Джона. Он был не просто волком, как заметил кровавый ворон. Иначе почему ему снится Рейнис? «Ты кровавый волк, лорд Сноу. Куда ты отправишься после зуба?» — спросила Мейдж. «Я направлюсь на восток. Мне необходимо победить льва», — ответил Джон. Заметки автора. В военные времена изнасилования были обычным явлением, поэтому опасения леди Лиффорд вполне обоснованы. Женщины рассматривались как военные трофеи. «Я думаю, что за пределами Европы изнасилования были еще более распространены. Монголы, прообраз дотракийцев, за вычетом потрясающей стрельбы из лука, были жестокими. Так что блестящий план Серси по групповому самоубийству в Красном замке не лишен смысла. В книгах Уильям Ланнистер и Тион Фрей погибают от руки лорда Карстарка после того, как Джейми Ланнистер выходит на свободу. Решение Кейтлин Старк стоило рабу 2000 человек. В телешоу упоминаются только Уильям и Мартин Ланнистеры, чтобы сократить число фреев, и они оба погибают от руки Карстарка. Питер Бейлиш сказал: «Люди чести будут делать для своих детей то, чего они никогда не сделают для себя». Это относится к тому, что Бейлиш подкупил Нестора Ройса, чтобы остаться у власти. Лорды долины утверждают, что они благородны. Но разве можно назвать их благородными, если они не видят или не хотят видеть, как Бейлиш манипулирует ими? В книгах Мейдж Мормонт поступает именно так. После битвы при Акскроссе она захватывает тысячи голов скота, чтобы отвезти их обратно в речные земли. Однако возникает вопрос: как это возможно, если Север никогда не брал золотой зуб? Возможно, я что-то упустил, или Мартин просто не акцентировал на этом внимание, сказав что-то вроде: логистика, еда, какая разница, это не имеет отношения к основной истории. Есть замечательная книга «Белая рота» Артура Конан Дойла. В ней один из трех главных героев, лучник, который набирает людей в белую роту английских наемников во Франции. Он буквально увозит кровать как трофей и привозит ее обратно в Англию. Так что черный Уолдер, который принял постель за трофей, не такой уж и сумасшедший. Я не уверен, насколько книга исторически точна или искажена викторианскими представлениями. Возможно, в ней есть и то, и другое. Джон отмечает, что рыцарей было сложно контролировать во время боя. Это подтверждают многочисленные сражения средневековья, в которых рыцарей было легко спровоцировать. Такая особенность затрудняла применение смешанной тактики в бою и создавала серьезные проблемы для военачальников. Военачальники, способные управлять и координировать действия своих людей, а рыцари обычно были самыми сложными в управлении, получали значительное преимущество перед другими командирами того времени. «Страх ранит сильнее, чем меч» — эта фраза, несомненно, принадлежит Арье. Однако я не собираюсь подробно описывать ее мысли и чувства. Это отличное высказывание, которое можно использовать в сюжете, посвященном Джону. Наперстянка – это настоящий природный яд, о котором я читал в рассказе Агаты Кристи много лет назад. В произведении убийца заменил сердечное лекарство на яд наперстянки. Я не уверен, что это настолько смертельно или неопознаваемо, но это всего лишь выдумка. В книгах сир Стиврон погибает через 3 дня после битвы, получив легкое ранение. Роб считает, что он мог бы примириться со Стивроном из-за произошедшего с Джейн Вестерлинг, но никак не с Риманом или Черным Уолдером. Хотя в Акс-Кроссе Черный Уолдер не упоминается, к моменту, когда Роб достигает скалы, он уже определенно присутствует. Кора его содержит вещество, которое называется салицин. Оно очень похоже на аспирин. Во времена Гиппократа салицин использовали как обезболивающее. Некоторые считают, что композитор Людвиг ван Бетховен умер из-за повреждения почек, которое было вызвано слишком большим количеством салицина. Также существует жгут, приспособление для остановки кровотечения. В интернете можно найти статьи, которые утверждают, что жгуты начали использовать в 1674 году. Однако, на самом деле, римляне использовали жгуты еще раньше. Если вы посмотрите в интернете, как выглядел древнеримский жгут, то увидите, что это было хитрое приспособление из кожи и латуни. Его изобрели в Римской империи к 200 году до нашей эры. Есть сведения, что черный котенок Балерион вырастает и становится злобным черным котом, которого Рия ловит в первой книге. А слова о том, что Уринис должен был быть дракон, а не котенок, принадлежат лорду Варису. Описание стены щитов, которое мы видим в битвах викингов, предполагает наличие 3 рядов копейщиков. Однако, я предполагаю, что это эффективно только в небольших группах. В реалистичном бою стена щитов, скорее всего, состоит из 2 рядов, хотя я планирую провести более детальное исследование этого вопроса до 21 главы. Ночная атака – это не работа рыцаря. Кажется, эта фраза была взята из фанфика, который я читал, хотя я не помню, из какого именно. Возможно, это также отсылка к ролевой игре, где жулики сражаются с бойцами. Если я процитировал вас, то приношу свои извинения. Мне бы хотелось отдать должное этой истории, поскольку это отличный комментарий. Неужели Джон позволил бы своим пленникам умереть, или отступил бы, увидев, что дети находятся на грани смерти? Ответ на этот вопрос я оставляю на ваше усмотрение. Но вы можете задаться вопросом, как бы поступил кровавый ворон. Глава 19. Братья и братья, если бы Робу никогда больше не пришлось есть фруктовый пирог, он был бы счастлив. Простор славился своей плодородной землей, которая давала обильный урожай разнообразных фруктов. Здесь росли красный и белый виноград, огненные сливы, сочные персики, ароматные дыни, спелые абрикосы, румяные яблоки, свежие лимоны, сладкие апельсины и полдюжины различных видов ягод. Слуги лорда Касвилла сновали туда-сюда с подносами, полными свежеиспеченных пирожных с фруктами и другими сладостями. На подносах были и золотые пирожные в форме роз, и лебеди из сливок, лежащие на ложе из терпких гранатовых зерен, и пряные медовые бисквиты, присыпанные корицей и сахаром. А где тарелка с сыром? От резкого голоса леди Алины каштановолосый слуга, который наливал холодный фруктовый суп в серебряную чашу Мисс Тирелла, замер на месте. «Сыр подадут после пирогов», — сказал мальчик и запнулся. Матриарх Тиреллов подняла брови, и испуганный мальчик убежал, оставив Мисса с наполовину наполненной чашей. «Совершенно верно», — усмехнулся Мисс. «Десерт без сыра, как красавица с одним глазом». Леди Алина уже хотела что-то сказать своему собеседнику, но, к счастью, в этот момент на столе появилось блюдо с сыром. Он был бледно-белым снаружи, а внутри желтым клином. Маргаритиреллу, грациозно протянув свои изящные белые руки, разрезала сыр странным инструментом. Это были 2 серебряных зубца, выходящих из рукояти из слоновой кости. В то же время ее правая рука держала широкий стальной нож с 4 круглыми отверстиями на лезвии. «Ты смотришь на руки моей внучки?» – спросила Алина. Взгляды за высоким столом обратились к Робу, и он увидел ухмылки на лицах Уиллоса и Гарлана. Леди Кейтилин была подавлена, но Мейс был слишком занят, все еще сосредоточенные на пропавшем супе. Маргери мило покраснела. «Нет, миледи», — ответил Старк, указывая на необычные столовые приборы, которые лежали рядом с сыром на фарфоровой тарелке. «Я никогда раньше не видел ничего подобного. Сыр? Даже в северных пустошах есть сыр», — пошутила Алина. «Бабушка, он имеет в виду сырную вилку», — пояснила Маргери. «Разве у вас на севере нет вилок?» — спросила Алина. «Я знала, что в местах, где живут старки, холодно и сурово, но не думала, что там нет столовых приборов. У нас есть вилки, ножи и ложки, но их не так много. Слева от тарелки лежали три вилки, справа – два ножа и ложка. Между бокалом с водой и вином примостились более причудливые инкрустированные ложка и вилка. Слева стояла вторая тарелка с салфеткой. Все вилки, ножи и ложки были разных размеров и рисунков. Это было довольно запутанно. «Я понимаю», – сказала королева шипов, немного смягчившись. «Но это касается только тех, кто сидит за высоким столом. За другими столами у них используется только один сервиз, а те, кто сидит в коридоре, едят только ножом и руками. Король должен быть примером для своего народа, демонстрируя мощь и величие. Если вы хотите стать королем, люди должны верить, что это так». Ренли был истинным представителем дома Баратионов. Он обладал статной фигурой, был выше Робба, с широкими плечами, густыми угольно-черными волосами и красивым лицом, обрамленным бородой. Его одежда была роскошной. Темно-зеленый бархатный камзол и полупальто, расшитое золотой нитью и скрепленное изумрудной брошью. Один только плащ стоил больше, чем многие доспехи. На голове Ренли красовалась инкрустированная драгоценными камнями корона с золотыми рогами. Однако Роб сомневался, что Эйгону-завоевателю было дело до вилок. Да и Роберт Баратион тоже любил хорошо поесть и выпить, но он завоевал свой трон с помощью железного боевого молота, а не благодаря пиршествам. Прошло уже два дня с тех пор, как в лагере появился ворон из штормового предела. Роб понимал, что подготовка к походу уже началась. Фургоны были собраны, лошади готовы к дороге. Однако люди простора и штормовых земель продолжали спорить о том, кто поедет и в каком порядке. Во время каждого приема пищи лорды выходили из-за нижних столов, чтобы уговаривать Мейса Тирелла и его детей. В то же время другие члены Малого Совета, Терли, Фассори и Рован, с трудом сдерживали свое недовольство. Робу выпала великая честь. Он сидел рядом с королевой Маргери на возвышении за высоким столом. Его леди-мать сидела по другую сторону, между Джоном Фассорием и Матисом Рованом. В большом зале были расставлены шесть членов почетного караула Робба, согласно их статусу. Патрек Маллистер, наследник Сигарда, занял лучшее место, а Оливар Фрей, 18-й сын лорда Уолдера, худшие. Оливару пришлось есть с самыми младшими оруженосцами и пажами, сидя на скамье в дальнем конце зала, рядом с охотничьими собаками и кошками. Он вспомнил пир в Винтерфилле, и его лицо исказилось от боли. Перед тем, как отправиться в цитадель, его брата отправляли на задние скамьи во время праздников. Леди Кейтлин не позволяла Джону сидеть с братьями и сестрами, а его отец никогда не говорил ни слова против. Роб очень любил своих родителей, но они нехорошо обращались с его сводным братом. Джон никогда не пытался выслужиться перед более знатными людьми, как это делали высокородные на просторе, чтобы снискать расположение своих сюзеренов. Он никогда не жаловался на презрение леди Старк. Его называли призраком, как лютоволка, но он всегда оставался в стороне от стаи. Джон заслуживал лучшего. Затупившийся меч столкнулся с остальным щитом, и Робу пришлось отступить под мощными ударами. Сир Гарлан был опытным бойцом, который умело использовал свой высокий рост и длинные руки. Он не встречался с Баристаном Силми, но по сравнению с цареубийцей все же был слабее. Роб наслаждался тренировочным боем с просторцем. Он мог сделать всего 5 или 6 касаний, прежде чем Гарлан достигал 10. Но в поражении не было ничего постыдного. Лучше получить синяки во время тренировки и учиться, чем чудом побеждать более сильных противников. Роб сделал шаг назад, его рука со щитом опустилась, изображая усталость. Когда Гарлан начал атаковать сверху, северянин бросился вперед, прикрываясь щитом, и нанес удар мечом прямо в нагрудник противника. Стальной клинок задел подбородок Тирелла и вонзился в правое плечо ошеломленного рыцаря. В настоящем бою Роб не был уверен, что сможет пробить тяжелый стальной наплечник, но в этом спарринге он одержал победу. «Хороший поединок, лорд Старк», — сказал Гарлан, вытирая пот со лба. «Вы все еще впереди, сир». 8-4, усмехнулся Роб. Гарлан рассмеялся. В отличие от серьезного Уиллоса и вспыльчивого Лореса, он обладал легким характером. Последние два дня Роб внимательно наблюдал за людьми из простора. Это были храбрые воины, умелые в бою и прекрасно владеющие словом. Их ряды казались бесконечными. Здесь были и рыцари на конях, и резвые скакуны для войны, и лошади, запряженные в повозки и осадные машины. Самым большим знаменем был коронованный черный олень на золотом поле, но золотая роза Хайгардена затмевала все остальные знаки. Дюжина красивых цветочных палаток тиреллов окружала зеленый шелковый павильон Ринли. Просторцы явно превосходили числом штормовиков. Горький мост находился на реке Мандер, поэтому многие великие дома простора, тиреллы, эшфорды, мирривизеры и фассови, могли легко путешествовать по дороге Рос. Робт был удивлен, что, кроме зеленой морской черепахи лорда Эстермонта, наиболее заметными знаменами, поддерживающими Ринли, были те, которые присягнули Хайгардену. Кроме того, было много неизвестных гербов, мелких лордов или межевых рыцарей, которые спешили присягнуть новому королю. Ринли собрал большую армию благодаря браку и перам, но армия, собранная таким образом, легко может быть рассеяна по ветру. Робт поднял меч, чтобы продолжить, когда во двор ворвался взволнованный Оливар Фрей, напугав еще нескольких вооруженных людей. «Лорд Старк, ворон принес вам письмо», — сообщил Оливар. «Тогда отдайте его мне», — сказал Робт, опуская щит и протягивая руку. «Милорд, королева Шиэ-э-э, леди Алина, забрала его. Она послала своих охранников, чтобы сообщить нам об этом», — объяснил его оруженосец. Робт приподнял брови, а Гарлан застенчиво посмотрел на него. «Хорошо, тогда отведи меня к ней», — сказал Старк своему взволнованному оруженосцу. Робт молча шел к замку, не замечая любопытных взглядов слуг. Леди Алина и ее придворные дамы сидели в лекарственном саду возле септы. По сравнению с великолепными садами Хайгардена этот сад казался скромным, но в нем был огород, терраса для лекарственных трав и деревянные опоры для фруктовых деревьев. Сладкий аромат розмарина, мяты и пажитника смешивался с землистым запахом лука-порея, капусты и пастернака. Робт прошел мимо грозных стражников леди Алины, Арика и Эрика, а также мимо шута, который пел медведя и прекрасную деву, отбивая мячик от своих полных ягодиц, к удовольствию Маргарии и ее спутниц. Старк громко откашлялся, чтобы привлечь внимание Алины Тиреллу. Маргари, перестав смеяться, посмотрела на него своими большими карими глазами. Ее застенчивая милая улыбка была почти убедительной. Гарлан поздоровался со своей женой Леонеттой Фассови, изящной и всегда приятной. Молодые девушки замолчали, а темноволосая женщина с необычными чертами лица, характерными для жителей Эссоса, посмотрела на Робба. «Лорд Старк, почему вы сердитесь? У вас есть какая-то северная традиция, связанная с этим?» — с любопытством спросила Алина. «Миледи, вы знаете, почему я сердит? У вас есть ворон с письмом, предназначенным для меня», — напомнил он. «Ах да, ворон», — кивнула старуха. «Расскажите им, что вы видели, мистер». К ним подошел старик с седыми волосами и сутулой спиной, держа в железной клетке кричащую птицу. На ее черных перьях были видны красновато-коричневые полосы. «Лорд Старк, сегодня утром ворон прилетел с окровавленными когтями», — пискнул мистер. «И что, возможно, он напал на другую птицу или защищался?» — предположил Робт. «Нет, милорд», — ответил старик, удивив многих дам. «Кровь была из письма, и она, должно быть, была совсем свежей, раз так капала на когти и перья. Послание, написанное кровью, не является нормой». «Такое письмо вызывает любопытство», — произнесла Алина, указав на кусок пергамента с печатью в виде лютоволка. «Простор был бы заинтересован любым посланием из Риверона, независимо от того, было ли оно написано чернилами или кровью». Робб взял записку, сломал печать и молча прочитал ее. Его лицо оставалось бесстрастным, в то время как в комнате нарастало напряжение. Наконец, до того как королева шипов успела что-либо сказать, он решил удовлетворить их любопытство. «Это письмо от моего брата Джона. Он одержал победу в сражении и взял зуб». «Зуб?» — спросила темноволосая женщина с хриплым голосом. «Неужели он потерял его в бою?» «Нет, он захватил родовой замок Лиффордов и пленил множество людей», — ответил Робб, оставив короткую записку на столе для леди Алины и Маргари. «Как он смог взять зуб?» — удивился сир Гарлан. «Это же крепкая крепость. Он не мог осадить ее за несколько дней». «Не знаю», — пожал плечами Старк. «Письмо короткое. Вам понадобится бумага и перо, чтобы написать ответ брату?» — спросила Маргари. «А зачем? Он занят войной, пока я ем», — многозначительно сказал Робб. «Он вышел, чтобы найти своих людей, оставив Тиреллов с их заговорами и планами». На следующее утро Ринли Баратион был готов отправиться в путь верхом. После великолепного завтрака король вышел, облаченный в зеленую кольчугу, напоминающую лес. Кольчуга была украшена золотыми каннелюрами и отполирована до зеркального блеска. На голове Ренли красовался шлем с золотыми рогами, которые добавляли еще 1,5 фута к его росту. Роб не был мастером, но даже он понимал, что в бою удары по бесполезным рогам могут привести к травмам головы. Простой удар булавой или молотом мог оказаться смертельным. Окруженный своими рыцарями в ярких плащах, Ренли махал толпе. Забрало его шлема было открыто, чтобы люди могли видеть его легкую улыбку. За Ренли следовали рыцари из простора и штормовых земель. Лорастерел, как лорд-командующий, ехал впереди, а 6 других радужных гвардейцев образовали полукруг, и их разноцветные шелковые плащи развивались на ветру. Роб был в следующей группе, рядом с Ринделлом Торли и Джоном Фассорием. Доблестные рыцари из Сидерхолла и Новой Бочки составляли им компанию, но лорд Рогова Холма с его щетинистым лицом не был приятным спутником. Его сопровождали 2 сына, один бледный и очень толстый, а другой худой и крепкий. Также присутствовали и другие знатные лорды со своими наследниками и самыми верными вассалами. Эстермонтированы, короны и хайтауэры, акхарты, силми, крейны и тиреллы. Однако Мейс и Гарлан остались в Горьком мосту. Роб нахмурился. Рыцарей было много, но не хватало других войск, легкой кавалерии, пехотинцев с пиками, лучников и арбалетчиков. Он предположил, что, подобно Руси Болтону и Рикарду Карстерку, люди Тирелла будут передвигаться с пехотой и обозами. У близнецов Старк намеренно разделил свои войска, чтобы застать цареубийцу врасплох и прорвать осаду своей кавалерией. Однако Станнис Баратион, учитывая условия переговоров, не был бы удивлен. Северянин надеялся, что они не попадут в засаду. Снова раздались радостные возгласы. Люди в толпе вытянули шеи, чтобы лучше видеть. Они увидели элегантную зеленую карету, запряженную 6 лошадьми и украшенную золотыми цветами. Роза Хайгардена помахала толпе, а королева шипов присоединилась к ней. По крайней мере, это была не та непристойно гигантская карета, в которой ехали Серсия и королевские дети. Это двухэтажное чудовище, запряженное 40 лошадьми, было слишком широким, чтобы пройти через ворота Винтерфилла. Галантный Ренли вернулся и легонько поцеловал жену в щеку. Затем стражники Тирелла помогли женщинам сесть в карету, и дверца закрылась. Роб прикрепил к седлу своего белого жеребца седельные сумки, наполненные хлебом, твердым сыром, сушеными фруктами и мясом. Он сделал большой глоток из бурдюка и протянул его Оливару, чтобы тот наполнил его снова. Серый ветер прошлой ночью пировал оленями, и лютоволк хотел поскорее отправиться в путь. Роб с радостью согласился. Он провел в замке 3 долгих ночи и был очень рад уехать. Чем скорее они разберутся со Станнисом, тем скорее он сможет вернуться в Риверен. Солнце было еще высоко в небе, но уже клонилось к закату. Они ехали на юг, и к обеду должны были добраться до чистых вод Синей Бурны. Затем им предстояло еще около часа идти вдоль реки на восток. Синий ручей тек от длинного стола в просторе к западу штормовых земель. В конце реки, к северу от летнего замка, они должны были встретиться со Станнисом. Роб любовался видом пышных зеленых полей, проезжая по ним верхом на лошади вместе с серым ветром. Он был в самом сердце простора, густонаселенного района, который орошают могучие мандеры и его притоки, Синий ручей и зыбкая. Он ехал один, а его мать, леди Киетилин, беседовала с дворянами из простора. Стражники Робба обменивались рассказами о своих боевых подвигах с восхищенными оруженосцами. И вдруг к нему подъехали девушки во главе с Розой Хайгардена. «Талиса, я поговорю с лордом Роббом. Не могла бы ты вернуться к моей бабушке?» – спросила Маргери. Темноволосая целительница кивнула и направила лошадь обратно. Северянин был удивлен, увидев леди Мильгир в этой поездке. Талиса родилась в Валантисе. У Станниса Баратиона есть красная жрица Эрглора, которая может быть ведьмой и заклинательницей теней. В Валантисе они поклоняются Эрглору. По слухам, храм Владыки Света там в несколько раз больше великой септы Бейлора, объяснила Маргери. И вы думаете, она может помочь нам против той женщины? Роб приподнял бровь. Маргери пожала плечами. Это может быть полезно. Мы ничего не знаем об этом красном боге. Эта женщина сожгла статуи 7 на драконьем камне и утверждает, что видела видения, посланные Станнисом. Интересно, это правда или какой-то обман? Я надеялась, что леди Талиса сможет нам рассказать. Это очень разумно, ваша светлость. Именно так поступил бы мой брат Джон, сказал Роб. Лорд Старк, расскажите, что еще вы знаете о ситуации в Золотом Зубе? Спросила девушка, хлопая своими прекрасными глазами. Роб недовольно хмыкнул, услышав ее дерзкий вопрос. По его мнению, Маргери была такой же дерзкой, как и леди Алина. Когда вчера вечером распространилась новость о захвате Золотого Зуба, знаменосцы Ренли пытались разными способами расспросить Киэтилин и почетный караул, но они не смогли прояснить ситуацию. Лицо Ринди Латерли покраснело от гнева, когда его мать сказала, что ничего не знает о военных действиях. «Вы видели все, что видел я», — ответил он резко, но потом смягчился. «Ваша светлость, этого ворона прислал Джон. Я могу лишь предполагать, как он захватил зуб. Разумеется, вам известно больше. Вы доверили брату командование армией. Должно быть, он действует по вашим указаниям», — настаивала она. Роб покачал головой. «Я не отдавал приказов Джону. Мы обсуждали возможности, цели и потенциальные результаты. Как далеко войска должны войти в западные земли и какие замки атаковать. Мнение Джона не всегда совпадает с моим, а на поле боя он сам себе хозяин. И так должно быть. Когда в бою что-то меняется, меняются и приказы генерала. Вы очень доверяете своему сводному брату, милорд», — заметила Маргери. «Он — моя кровь. Тем более я доверяю Джону вести моих людей. Что касается того, как он взял зуб, то, по-моему, это был хитрый трюк. Атака, проведенная быстро и неожиданно, лучший путь к победе». Королева склонила голову на бок и спросила: «Вы, должно быть, считаете нас медлительными и недальновидными. Ренли потребовалось 3 дня, чтобы добраться до штормовых земель. А мой отец, Мейс, больше известен своими пиршествами, чем быстротой. Моя бабушка слышала, как леди Киэтилин сказала, что мы рыцари лета, а зима близко. Скажите, милорд, неужели вы думаете, что армия Ренли потерпит поражение?» Роб подумал, что его матери не стоит говорить такие вещи лордам простора. «Я сражался со многими из ваших людей, с вашим братом Гарланом, с Фассовиями, с Брейсом Короном, с Робером Ройсом и с Пурпурным рыцарем. Все они искусны в обращении с мечом, но это не всегда помогает выиграть битву». Маргери была удивлена. «Что вы имеете в виду?» — спросила она. «Мужчины годами учатся сражаться копьем и мечом. Да, и это помогает им побеждать в поединках и в рукопашных схватках», — ответил Роб. «Но сражения выигрываются не так. У хорошей армии есть дисциплина, есть скорость, есть снабжение, есть сочетание разных войск. В песнях рыцари красиво и благородно бросаются в бой, но на самом деле это не так. Цареубийца попробовал так сделать в Шепчущем лесу, и мы убили его людей. Ни одна армия не может победить, если у нее только один тип войск, разве что она столкнется с крестьянами. Но Ренли взял с собой только рыцарей. Лучник и пехота смогут выступить только через неделю», — запнулась леди Маргери. «В открытом поле рыцари Ренли одержали бы победу. Но если вы дадите моему брату неделю на подготовку с кавалерией, лучниками и пехотой, Джон нанесет вам колоссальные потери. У нас будет подкрепление. Даже с одними рыцарями мы превосходим Станниса численно, а Гарлан приведет еще 25 тысяч человек. Наши объединенные силы сокрушат лорда Станниса», — ответила она. «Да, и меня это удивляет. Я слышал, что Станнис отличный полководец. Мой отец рассказывал, что он победил в войне против Грейджеев, разбив их флот. А ведь железнорожденных не просто одолеть на море. Зачем Станнису искать битвы, если он не победит? Он не из тех, кто только хвастается своими успехами. В отличие от некоторых людей, он знает, что такое настоящая война и пролитая кровь. Ренли утверждает, что наша армия настолько сильна, что одним ударом мы разобьем вражеское войско», — поделилась Маргери. В ее голосе было больше надежды, чем уверенности. «Любой может хвастаться, и любая армия может потерпеть поражение. Плохая местность, плохая погода, внезапная атака. Ваши рыцари рассматривают войну как турнир, чтобы завоевать славу. Вот почему они – рыцари лета. Но война – это не песня. Станнис будет непростым противником», — произнес Старк. «Вы знаете, что он может предпринять?» — с тревогой спросила девушка. «Не знаю. Я никогда не встречался со Станнисом и не бывал в штормовых землях. Я не знаю, какими силами он располагает. Но я знаю одно. Армия овец во главе с оленем лучше, чем армия оленей во главе с овцой. А Станнис, несмотря ни на что, не овца. Он будет сражаться до конца», — ответил Роб. Спустя 2 дня они наконец достигли Синего ручья. Во время своего путешествия, которым руководил лорд Терли, Ренли остановился лишь в одном замке, Луговине. Там он только быстро пообедал, не устраивая никаких представлений с певцами, жонглерами и шутами. По пути к ним присоединялись межевые рыцари, наемники и приверженцы лагеря, но это не замедляло их продвижение. Даже карета не отставала, благодаря свежим лошадям, предоставленным домом лугов травянистой долины. Большую часть пути Роб не виделся с Ренли. Король проводил время либо в карете, либо с Лоресом Тиреллом. Он заметил Маргарит Алису, которые ехали верхом в сопровождении сира Эммона Кью и сира Гаэрда Морригана из Радужной гвардии. Также он пообщался с людьми Фассовия и Матисом Раваном. В их обществе ему было приятнее, чем с суровым и подозрительным Тарли. Тарли был строгим надсмотрщиком, и рядом с ним все чувствовали себя неловко, включая обоих его сыновей. Даже леди Алина старалась не провоцировать лорда Рогового холма. В ту ночь они расположились лагерем на продуваемой всеми ветрами равнине с желтой травой. Ренли пригласил знаменосцев в свой зеленый с золотом шатер и потребовал присутствия представителей дома Старк. Леди Кейтилин была обеспокоена предстоящей встречей. «Роб, ты будешь участвовать в битве?» – спросила она сына. Охранники Робба вышли наружу, чтобы не мешать им. «Матушка, завтра будут переговоры. Если у Баратионов есть здравый смысл, то битвы не будет», — ответил Роб. «Баратионы известны своим темпераментом, и Ренли может захотеть, чтобы ты сражался за него. Такие вещи короли не забывают», — поджав губы, сказала Кейтилин. Роб пристегнул к поясу кинжал, выкованный из валерийской стали. Он не ждал неприятностей, но лучше быть готовым. Каждый может объявить себя королем, но это не сделает его таковым. Ренли не сидит на железном троне, а я не склоняю перед ним головы. Если на нас нападут, мы дадим отпор. Но пока что север будет просто наблюдать. Возможно, нам не стоит находиться здесь, между двух армий. Роб покачал головой. Мы должны знать, что намерены предпринять баратионы. Если Ренли одержит победу и предоставит нам людей, мы сможем победить Тайвина в речных землях. Если баратионы объединятся, они удержат железный трон, и тогда Джоффри лишится головы. А если победит Станнис, то я склоню колено перед ним, если он уничтожит Ланнистеров. Тебя переполняет жажда мести. Войны не должны вестись до последней капли крови, воскликнула она. Я потеряла мужа и не хочу потерять еще и сына. Мама, это не из-за мести. Я сражаюсь ради нашей семьи. Железный трон казнил лорда Винтерфилла. Мои предки шли на войну и за меньшие. Короли зимы склоняли колени только перед драконом, а не перед львом или оленем. Те времена прошли. Если это необходимо, преклони колено, чтобы спасти свою жизнь. Если не ради себя, то подумай о своих братьях Бране и Рикане, чтобы они могли расти вместе с братом, взмолилась Кейтилин. Я не хочу умирать, но даже если придется, позволь мне умереть за дом Старк. Отец поступил бы так же. И если я умру, Джон отомстит за меня. Он не успокоится, пока мои убийцы не будут мертвы. Но твои братья и сестры, что будет с ними? Джон будет их защищать. Кто встанет на защиту дома Старков? Даже если бы Бран мог ходить, ему всего 9 лет. Санса оказалась в ловушке в Королевской гавани. Арья пропала. Рикону всего 4 года. Если я умру, Ланнистеры попытаются убить моих братьев и использовать моих сестер, чтобы контролировать Винтерфилл. Ты же знаешь это, мама. Джон защитит их. Он станет их надеждой на будущее. С этими словами Роб вышел из палатки, а мрачная Кейтилин и его люди последовали за ним. Зеленый павильон был гораздо больше и просторнее, чем командирская палатка, которую Роб использовал во время марша из Винтерфилла. Здесь можно было найти все удобства, которые обычно связывают с целым домом. Пуховый матрас с атласными подушками, деревянную и медную ванну, бутылки арборского и дарнийского вина, а также хрустальный графин и полный набор серебряных кубков. Сквайр уже поставил серебряную миску с сочными персиками, сливами и грушами. Робба привлек тесовый лук, который стоял рядом с королевскими доспехами. Рядом с ним на крюке висел полный колчан стрел. В колчане было несколько широких охотничьих наконечников, но большинство из них были с короткими, которые лучше пробивали дыры в кольчуге. Пограничные лорды штормовых земель славились мастерством своих лучников. Они оттачивали свое искусство веками, сражаясь с дарнейскими захватчиками. Множество домов теснились вокруг Красных гор, которые разделяли Дорн, просторы штормовые земли. Роб задумался, умеет ли Ренли обращаться с луком. Наши разведчики доложили, что в штормовом пределе находится Станнис с 5000-ным войском. У него всего несколько знаменосцев. Дома Силтигара, Сандласа, Бареммана и Вилариона. У Станниса меньше 500 лошадей, многие из них – вольные всадники в вареной коже. Войско плохо снабжено, но их корабли заблокировали бухту корабелов, сообщил Маттисрован. Наши рыцари смели бы их кавалерию с первой же атаки. Позвольте мне повести рыцарей в бой вместо вас, ваша светлость. Я покажу им, какова участь предателей, заявил Лорес. Командир Радужной гвардии был слишком нетерпелив, чтобы заметить легкое колебание на лице Ренли. Мы здесь для переговоров. Станнис, ваш брат. Вам стоит сначала поговорить с ним, а потом думать о битве, сказал Роб. У нас есть армия. У него тоже есть армия. Мы должны разбить Станниса сейчас, пока он слаб. Ты боишься битвы, Старк, усмехнулся Ренделу Тарли. Я выиграл достаточно битв, Тарли, ответил Роб. Затем он снова обратился к Ренли. Ваша светлость, вы хотите стать королем Хайгардена или править семью королевствами? Ренли выглядел удивленным. Конечно, семью королевствами. Однажды наступит день, когда дома Силтигар, Виларион и все остальные, кто живет рядом с драконьим камнем, принесут свои знамена вам и королеве Маргери. Зачем сейчас сражаться, если в этом нет необходимости? Я не мистер, но во времена королей Таргариенов их сила была в том, что десницей короля тоже был Таргариен. Основатель дома Баратионов был первым десницей короля, своего сводного брата Егона Завоевателя. Почему бы и нам не иметь десницу Баратиона для короля Баратиона, сказал Роб. Но моему отцу Мису обещали должность десницы, тихо произнес Тирелу. Тихо, дай лорду Старку закончить, Лорес, прервала его Алина. Существует множество должностей, которые могут быть предоставлены Тиреллам и их сторонникам. Например, Малый Совет, Городская Стража, Королевская Гвардия. Я предлагаю назначить Станниса десницей короля. Ваш брат уже много лет заседал в Малом Совете. Это не устроит Станниса. Он желает трон для себя и своих потомков, сказал Рован. У него есть только десятилетняя дочь, Ширин. Она не может претендовать на престол. Если у него не будет больше детей, то вы все равно унаследуете трон. А если у него родится еще один сын, вы можете предложить помолвку своих детей. Вы сможете объединить свои семьи узами брака. Если вы обеспечите мир, дом Баратионов будет править веками, как и Таргариены, ответил Роб. Король печально улыбнулся. Вы никогда не встречались с моим братом, лорд Старк. Он человек суровый и упрямый, обид не прощает. Он все еще верит, что его обделили, когда я получил штормовой предел. Станниса действительно обманули, подумал Старк. Старший брат должен был унаследовать родовой замок. Тогда дайте ему штормовой предел. Поймите, нет ничего более постыдного, чем убийство родственника. Вы можете не держать в руках меч, который его убьет, но это будут ваши люди, исполняющие ваши приказы. Он ваш брат. Что скажут боги, если он умрет от вашей руки? Я попробую с ним договориться. Но я с братьями никогда не был близок. Роберт был слишком занят развлечениями, а Станнис лишь скрипел зубами. Но если это не поможет, мы будем сражаться, объявил Ренли. Они подъехали к полю, которое с конца лета было покрыто желтой и оранжевой травой. Над равниной возвышался горный хребет, к которому можно было добраться только по каменистой тропинке. Робд был одет в доспехи, при нем были меч и кинжал, но шлем он не надел. Его щит был привязан к спине белого коня, а серый ветер бежал рядом. Сир Лорес и королева Маргери ехали по бокам от Ренли, а Робд третьим. За ним следовали леди Кейтилин, лорд Тарли, Рован и Фассорий. За ними по пятам шел радужный стражник в сопровождении леди Талисы. Вдалеке Роб увидел, как они приближаются. Впереди ехал Станнис, по бокам от него, бледная женщина с волосами цвета полированной меди и мужчина с обветренным лицом. На женщине было красное платье, а мужчина был одет в простые коричневые и серые цвета. Люди в тяжелых доспехах несли знамя черного оленя, заключенного в красное сердце, окруженное оранжевым пламенем. Роб внимательно посмотрел на Станниса. Это был крупный мужчина, высокий, широкоплечий, с темно-синими глазами. У него были редкие черные волосы и коротко подстриженная борода на квадратном подбородке. Его жесткость выдавали тонкие бледные губы и впалые щеки. Этот человек не любил шутов и жонглеров, в отличие от Ренли, который носил полированную зеленую кольчугу и корону из золотых рогов. Станнис был одет просто. Серая шерстяная туника поверх вареной кожи, черные бриджи и простой черный пояс с мечом и кинжалом. Ему не нужна была корона, чтобы казаться королем. С первого взгляда было ясно, что между двумя братьями не было любви. После коротких приветствий братья представили друг другу своих спутников. Старший из братьев Баратионов пренебрежительно отнесся к Тиреллам и не был впечатлен женитьбой Ренли. В ответ Ренли посмеялся над причинами новой религии Станниса и над пышногрудой красной жрицей. Мелисандра объявила, что Станнис – это Азор Ахай, возрожденный среди соли и дыма, под кровавой звездой. Она не ответила на шутку Ренли о ветчине. Станнис повернулся к рабу. «Я удивлен видеть вас здесь, лорд Старк. Ваш отец поддержал мои притязания, но его честь стоила ему жизни, когда он объявил Джоффри бастардом. А вы знали, что королевские дети были бастардами?» – спросил Роб. «Я подозревал это, как и Джон Арвин. Тогда почему вы не сказали об этом своим братьям? Если бы вы сообщили Роберту, Серсия Ланнистер и ее брат лишились бы голов, и Джоффри был бы изгнан», – нахмурился Роб. «Он бы мне не поверил», – сжал челюсти мужчина. «Он бы поверил вам и Джону Арвину. Или, если бы вы сказали моему отцу напрямую, он поверил бы вам и Неду Старку. Но вместо этого вы исчезли на драконьем камне. Джон Арвин мертв уже целый год. 7 королевств в огне, и все из-за вашего молчания. Что сделано, то сделано. Теперь я законный король. Железный трон принадлежит мне по праву. Все, кто сомневается в этом, мятежники и узурпаторы», — решительно заявил Станнис. «Все отвергают тебя. Дорн, простор, западные земли, даже север. Кто провозгласил тебя королем? Владыка света, но у него нет ни мечей, ни копий. У тебя всего несколько тысяч человек. У меня же есть мощь простора и штормовых земель. Признай меня наследником, и я сделаю тебя своим десницей», — сказал Ренли. «Вам не следует шутить о Эрглоре. Он спасет мир от тьмы через своего избранника», — мрачно предупредила Мелисандра. «Я старше, и мой долг – править. Чем ты заслужил право сидеть на железном троне? Посещая заседания Малого Совета и рассказывая шутки, или участвовав в турнирах и терпя поражение от более сильных соперников? Это делает тебя достойным быть шутом или рыцарем, но не королем», — сказал Станнис. Прежде чем Ренли успел что-то возразить, Роб заговорил.